Глава 7. Она упустила их. Видела, как парень с луком за плечами открыл вход в сумеречную зону и просто не успела дотянуться. Не хватило каких-то 2 метров, когда портал у нее на глазах превратился в точку, которая тут же померкла. Плохо. Очень плохо. Увы, она не входила в число тех магов, которые могли войти в сумеречную зону, и даже не предполагала, выжила бы она, если бы кто-то затянул ее туда. Разозленной неудачей, Софья вернулась в поселение. Она обрушила душащий ее гнев на главу клана, пытаясь его прижать к стенке, но тот был невозмутим и отказывался делиться информацией. Опрашивая клановцев, она узнала очень интересную информацию. Этот парень очень меткий стрелок, победил их лучшего снайпера, а недавно спас главу клана. Что-то не похож он на то чудовище, каким его представили по всем документам. Разве монстр может так себя вести? Он разрушает, убивает, насилует, но спасение жизни — это не к таким, как он. Теперь же ей предстояло доложить Михаилу Беспалову, начальнику особого отдела, о своем провале. Софья тяжко вздохнула, а затем громко постучалась в дверь его кабинета. «Заходи!» — услышала она голос начальника, а затем вошла внутрь. Неделю она не была здесь, и ничего не изменилось. Будто Беспалов не знал, что такое уборка помещений. Все те же запыленные шкафы с документами, грязное окно почти в человеческий рост. Возле окна — захламленный стол-бюро. За ним и сидел ее начальник. Следователь напоминал бегемота. Кресло под ним натужно скрипело при каждом движении. Близко посаженные глазки на упитанном лице требовательно и строго смотрели на Софью. Беспалов почесал двойной подбородок волосатой рукой, вопросительно посмотрел на нее. «Ну что там, нашла этих сволочей?» — бросил он недовольным тоном. «Нет, ушли через сумеречный слой», — как можно спокойнее ответила Софья. «А я тебя предупреждал!» — грохнул ладонью по столу Беспалов и слегка подпрыгнул на громко скрипнувшем кресле. Следом за ним возмущенно всколыхнулся и его двойной подбородок. «Надо было больше людей брать!» «Было бы то же самое. Меня задержали на входе», — ответила Софья. «То же самое? Задержали?» — завопил бегемот. «Я не узнаю тебя, Софья. Ты лучший сотрудник отдела. Статистика у тебя хорошая по раскрываемости. Это чтоб ты понимала, доверился я тебе не за красивые глазки. И с чем ты являешься?» «Так что мне надо было сделать?» — возмутилась Софья. «Стрелять в безоружных людей?» «Да выстрелила бы в воздух или возле ног», — пояснил Беспалов. «Расступились бы, как миленькие». «Не расступились бы. Да еще и привлекли бы меня за превышение полномочий. К тому же, сами ведь понимаете, потом отчитываться за каждый патрон. Мне это надо?» «Ладно, с этим понятно», — внезапно успокоился Беспалов и картинно огляделся вокруг. «А почему я не вижу арестованных? Есть такая статья в нашей империи за укрывательство. Знаешь такую?» «Бесполезно», — вздохнула Софья. «Никаких улик. Хорошо там почистили их следы местной маги. Ничего не скажешь». «Понятно все с тобой», — буркнул начальник в ответ. «В общем, надо найти этого маньяка, и чем быстрее, тем лучше. И самое главное, запомни, увидишь его, мочи без предупреждения». «Маньяка? Это вы о старике?» «Ну какой старик? Ты в своем уме, Клещева?» — возмущенно воскликнул Беспалов. «Этот, как его, Иван Астафьев который?» «С чего бы это он маньяк?» — недоуменно посмотрела на него Софья. «Я изучала его дело. Да, парень обвинен в убийстве родителей, но там очень много белых пятен, поэтому сложно тут что-либо конкретное сказать». «Тебе доказательства нужны? Этот зверюга выпустил пауков, которые убили более 50 надзирателей», — процедил Беспалов, а затем перешел на крик. 50 человек, у которых есть 7 дети, да еще и побег организовал. А это тянет, сама понимаешь, на высшую меру. Поэтому что так его расстреляют, что ты его убьешь. Зато поднимешься тут же в должности, станешь моим замом. Хочешь отдельный кабинет?» «Вы меня сейчас подкупаете?» Софья была удивлена и обескуражена. «Выбирай выражение, Клещева», — возмутился Беспалов. «Я тебе не мальчик, чтобы выслушивать такое в свой адрес. Отправлю в карцер и не посмотрю, что ты девушка. Понятно?» «Он спас главу клана от покушения», — ответила Ольга. «Опять ты не туда смотришь, Клещева?» — скривился в ответ Беспалов. «Может, мне тебя на переобучение отправить, а?» А затем перешел на крик. «Лапши тебе на уши навешали, а теперь ты эту фигню мне на уши перекладываешь!» Бегемот продолжал кричать, тряся своим жарком, а Ольга тем временем всматривалась в его глаза, но безуспешно. Что-то экранировало импульсы, которые она посылала. То, что она неплохой маг-менталист, в отделе мало кто знал, да и не воспринимали ее навыки всерьез, и сейчас она была растеряна. Впервые не смогла прочитать мысли другого человека. Так что же скрывает этот жертрест? Зачем ему ставить такую мощную защиту от ментальных атак, причем на рабочем месте? «Ты что, мне глазки строишь? Клещева!» Похабно ухмыльнулся бегемот. «Я ведь женат!» «Нет, задумалась!» Софья взорвалась изнутри от его слов, но виду не подала. «Все равно многое не сходится». «А ты не думай, а исполняй!» — резко бросил Беспалов. «Этого кровожадного мясника надо пристрелить, как бешеную собаку!» «Таким образом, ты окажешь большую услугу нашему обществу. Кто знает, что он вытворит в ближайшем будущем? Откроет порталы сумеречного мира и привет конец света? Ты этого хочешь?» «Мне еще нужно время, чтобы разобраться», — ответила Софья. «Нет у тебя времени!» — загремел Беспалов. «Нет, и все! Найди эту сволочь и ликвидируй ее!» «Я не буду этого делать, пока не разберусь», — ответила она чуть резче обычного. «Если ты хочешь сохранить погоны, будешь делать то, что я скажу», — прошипел Беспалов. «Все тебе ясно?» «Яснее некуда», — резко ответила она и на выходе задержалась. Софья еще раз попыталась пробиться в голову этого бегемота, но вновь натолкнулась на блок. Чтобы его взломать, надо повозиться полчаса. И то нет гарантии, что она справится. Сигналок она не боится, достаточно опытная, чтобы обходить их. А вот защиту точно ставил какой-то мощный маг. И зачем ему оно? «Ну что встала? Иди работай!» — рявкнул на нее Беспалов, скорчив недовольную физиономию. Ольга выскочила из кабинета, кое-как справляясь с гневом. «Козел!» — буркнула она себе под нос. Как же она хотела высказать этому жердяю все, что о нем думает, но сдержалась. Когда-нибудь в будущем она сделает, но не сейчас. Она терпеть и не могла, когда на нее давили, да еще и повышали голос. Много неувязок в этом деле, а если брать в расчет антиментальную защиту бегемота, это только прибавляет вопросов. Вполне возможно, что кому-то выгодно убрать этого парня. Если так, кому он мог помешать? Почему этот таинственный заказчик представляет его как угрозу? Это и предстоит выяснить. Что-то тут нечисто, и она клянется, что обязательно разберется в этом деле. «Не переживай, сопляк, ты умрешь быстро!» — вновь просипел голос у меня над ухом и в нос ударил запах чеснока. Не думал, что голодные паучата могут быть такими опасными. Когда острое лезвие сильнее вдавилось в мою шею и струйка крови потекла из небольшого пореза, из своего убежища выскочила Лея. Она появилась перед лицом этого гада, и тот тут же убрал нож от горла, рефлекторно махая руками перед собой. Я тут же выбил нож из руки убийцы, а уже через секунду он потянулся к своему горлу, затем отпрянул к стене, оседая вниз. «Тьфу, гадость какая!» — сплюнула Лея. «Знала бы, что у него в крови столько дерьма, не кусала бы!» Она указала лапкой на лысого мужика, который в это время уже пускал пену изо рта. «Он готов, хозяин, допрашивай, пока еще действует мой яд!» Я удивленно посмотрел на Лею. «Надо же!» — потряс головой, приходя в чувство. «Черт, меня только что пытались убить!» Затем подошел к валяющемуся на полу убийце. Глаза его помутнели и сейчас таращились в стену напротив, а рука вяло шарила в стороне в поисках ножа. Я откинул ногой оружие подальше, присел перед ним на корточке. «Ну, привет», — начал я свой допрос. «Кто тебя послал?» «А ты будто бы не знаешь», — захрипел убийца из последних сил. «Не знаю», — ответил я, — «поэтому и спрашиваю». «А с чего я тебе должен что-то рассказывать?» «С того, что я тебе сейчас буду пальцы один за другим отрезать», — буднично сообщил я, и тот как-то затравленно посмотрел на меня. «Ну!» — повысил я голос. «Да мне-то что?» — проворчал тот. «Дядя твой родной!» — улыбнулся с пеной у рта лысый. «Очень по тебе соскучился. Захотел, чтобы я принес твою голову!» «Вот это да! И что мой предшественник сделал такого, что его хочет убить его дядя?» Не удивлюсь, если узнаю, что он же является организатором того самого взрыва на руднике, во время которого я и очнулся. Милая ситуация, короче. Убийца начал трястись, побагровел и потерял сознание. «Ну и?» — вопросительно посмотрел я на питомца. «К «Кажется, переборщила с ядом», — разочарованно сообщила мне Лея. «Но я бы посоветовала связать его на всякий случай». «Он будет жить?» — спросил я. «Я еще не такая взрослая, чтобы умерщвлять своим ядом. Пока только временная недееспособность». «Ты посиди пока, сторожи его, а я схожу за помощью». Лука храпел, как слон, когда я зашел в его комнату. Но что удивительно, не успел я сделать и пары шагов в сторону его кровати, как он выхватил пистолет и уже готов был выстрелить. «Нифига себе!» «А, это ты?» — вытаращился он на меня. «Сможешь помочь? Там одного товарища связать надо», — обратился я к старику. «Какого товарища?» — недоуменно посмотрел он на меня, протирая сонные глаза. «Покушались на меня тут, как видишь. Неудачно». «Да ты что? Ого!» — сонул Луки, как ветром сдуло. У старика, конечно, был особый талант поднимать всех на уши. Уже через минуту двор гудел, как встревоженный улей. Столько охраны я даже у главы клана Медведевых не видел. Двое из них связывали все еще не пришедшего в сознание убийцу, которого затем перенесли в другое здание. Я зашел в пустую комнату, которая, скорее всего, использовалась именно для таких допросов. Судя по всему, врагов у этого барыги хватало. Голые серые стены, а в центре — стол и два стула. К одному из них был привязан незадачливый убийца. Он вроде начал шевелиться и даже открыл глаза, когда напротив него присел за стол Виктор. Он изумленно всмотрелся в лицо убийцы. «Альберт, как ты мог? Ты же торговец!» Он поднял его голову за подбородок. «Мы же с тобой вот только что сделку заключили. Но в прошлом был наемником. Ты не представляешь, сколько обещают за голову этого мальца!» Прохрипел бледный убийца и закашлялся. «Я знаю цену, но это не меняет сути», — ответил хозяин дома. «Ты у меня дома и позволил себе поднять руку на одного из моих гостей. Знаешь, что за это бывает?» «Делай, как знаешь», — сплюнул на пол Альберт и тут же получил сильную оплеуху от Виктора. «Не смей гадить в моем доме, ублюдок!» Барыга покраснел, словно вареный рак, и я по его взгляду видел, что он готов его растерзать прямо здесь и сейчас. «Ну давай!» — засмеялся Альберт. «Я успел рассказать еще нескольким убийцам, что пацан по твоей защитой». «Врет?» — сказал рядом стоящий маг. Я заметил, как его радужка глаза мерцает зеленым. Он читает мысли или может лишь отличать правду от лжи? «Скоро к тебе заявится отряд!» — шипел Альберт. «Пацан все равно не жилец, так что лучше убей его, и мы поделим награду. Сам ведь понимаешь, что даже так мы будем шиковать на эти деньги лет 5, не меньше, иначе сюда придут другие». «Расскажу тебе одну историю. Меня однажды подставил один парень. Крепко так подставил», — ответил Виктор, раскладывая в руках какой-то предмет, половина из которого оказалась заточенным лезвием. «Когда я поймал его и подвесил за яйца в подвале его же дома, он верещал, что не специально, и умолял пощадить его. А я смотрел в его глаза, как и в твои сейчас, и видел в них лишь одну неприкрытую ложь. Я тогда просто ушел, сделав всего лишь один маленький надрез». «Ты просто хитродолбанный ублюдок! Я тебя не боюсь!» — захрипел Альберт, плюнув в сторону Виктора и теперь уже попав ему на жилетку. «Ах ты ж сука!» — вскрикнул барыга, поднес руку с ножом к сонной артерии убийцы и чиркнул по ней. Я тут же отвернулся и затем вышел во двор. Упиваться смертью убийцы как-то не горел желанием. «Постой, Иван!» — окликнул Виктор, догоняя меня. «Человека нашел, который поможет тебе. С ним пойдешь». «Да я бы и один справился», — ответил ему. «Я так не думаю. Во-первых, ты не доберешься. Во-вторых, ты знаешь свою фамилию. Как ты искать-то будешь?» А он прав. Вот же. «Так что пошли со мной. Сейчас все поймешь», — махнул барыга и ускорил шаг. Возле небольшого пруда стояла беседка. Там нас и ждал короткостриженный, белобрысый парень в кожаном плаще. Перед ним стояла глиняная кружка, в которую он сбрасывал пепел от сигареты. «Привет, Барт!» — поздоровался с ним Виктор и указал на меня. «Я про этого парня тебе рассказывал. Ему нужно пробраться в архив». Парень прищурился, затянувшись, и протянул мне руку. «Приветствую!» — просипел он, и мы обменялись рукопожатием. «Рисковая затея, как по мне, но я так понял, тебе это крайне важно. Вопрос только в цене». «Насчет этого не переживай, договоримся», — откликнулся Виктор, на что Барт удовлетворенно кивнул. «Фамилию его узнал?» — вопросительно посмотрел на него хозяин дома. «Это-то как раз несложно. Иван Астафьев», — пожал тот плечами. «Но подробностей дела не знаю. Там как-то все туманно. Судя по всему, явно не просто так. Не знаю, что ты, парень, натворил, но от этого дела воняет за милю». «Значит, Астафьев. Что-то крутилось в голове, но пока вспомнить я не мог. Но уже есть фамилия». «Почему я сам не могу зайти в архив?» — спросил у него. «Ты можешь попробовать», — усмехнулся он. «Но остановишься на первой же двери. Каждый вход опечатан. Я там работал когда-то и сделал универсальный ключ». «Так давай его мне», — протянул я руку. «Не так все просто», — рассмеялся Барт. «Только я знаю, как пользоваться им. Но это как если бы я тебе дал отмычку, которой надо было бы открыть сейф со сложным замком». «Сейф? Что это?» — покосился я на него. Барт перевел взгляд на Виктора. «А парень точно вменяем?» «Все нормально», — улыбнулся Виктор. «Я же говорил, что он память потерял. Сейф, Иван, это такой металлический ящик с хитрым замком. Служит для хранения денег, документов и прочей ценности». «Понятно», — кивнул я. «Тогда собираемся». Барт посмотрел на запястье. Судя по всему, это был артефакт, который показывал время. «Не, рано. Ждем еще полчаса», — ответил он. «Как раз во время пересменки и проскочим». Собрались быстро. Виктор дал мне еще две призмы, называя их дымовыми шашками. «Это, конечно, контрабандный товар, и гарантии его срабатывания никто не даст», — пояснил Виктор. «Но кому продавал, никто не жаловался. В случае чего, выдергиваешь чеку сбоку и кидаешь». Я рассмотрел сбоку кольцо и ответил, что все понятно. Когда мы вышли к воротам, я очумел. Впереди стояла обитая металлом карета, но лошадей я не заметил. Да, тот самый автомобиль, о котором рассказывал Лука. Как же отличается этот мир от того, который я покинул? Изо всех сил старался не удивляться, но получалось у меня это плохо. Расположился я на заднем сиденье, а когда эта карета рванула с места, как заведенная, у меня аж дух перехватило. «Ха-ха-ха!» — засмеялся Барт. «Забавно выглядишь! Ты что, скорости боишься?» Я кивнул, еще сильнее вцепившись в выемку слева, когда карета резко свернула в какой-то проулок. Все это время я смотрел в окно и жадно впитывал картинку городской жизни. Да, удивителен мир, в который я попал. Дорога представляла собой ровное серое полотно, по которой проносились кареты, похожие на нашу. С обеих сторон проезжей части ярко светились интересной конструкции высокие фонари. На прилегающих к дороге небольших тропинках, судя по всему, из такого же материала прогуливались или куда-то спешили местные жители. Мужчины были одеты в разного кроя и цвета костюмы с галстуками или бабочками, дамы зачастую в светлых и длинных платьях, подчеркивающих талии и в некоторых случаях очень пышные формы. Витрины магазинов светились в наступившей темноте. Перед архивом мы свернули еще в один проулок, подъехав к черному входу и вышли наружу. Барт дал указание извозчику никуда не уезжать. Мы подошли к серой металлической двери. Взломщик, на удивление, быстро справился с ее замком. Он всего лишь прислонил какой-то предмет, похожий на блин. Тот засветился оранжевым, и через полминуты раздался еле слышный щелчок. Барт прижал указательный палец к губам, и я кивнул. Мы попали в узкий полутемный коридор, на потолке которого всего лишь в двух местах тускло горели источники света. А потом, выглянув из-за угла, заметили двух полицейских в другом конце коридора. Они встречали сменщиков и о чем-то весело трепались. «Вышли покурить», — прокомментировал их исчезновение Барт и махнул в сторону одной из окрашенных коричневым дверей. «Ты же Астафьев, значит, тебе в ту дверь. Все здесь по алфавиту, так что не запутаешься». Мы подошли к двери, и Барт приложил свой универсальный ключ к замочной скважине. Мы ждали щелчка, и Барт то и дело поглядывал в конец коридора, туда, где вот-вот должны появиться охранники. «Ну, давай же!» — зашипел он, вновь повернув голову вправо. Я услышал голоса возвращающейся смены. В этот момент раздался чуть более громкий щелчок, затем еще один. Барт резко дернул ручку вниз, и дверь, тихо проскрипев на металлических петлях, открылась. Мы буквально ввалились внутрь. Темно, хоть глаз выколи, а затем впереди я увидел вспыхнувший источник света. «Держи!» — протянул мне товарищ белый кристалл размерами с мою ладонь. Я взял источник света, осмотрелся. Стеллажи в полтора моих роста были заставлены документами. «Давай только быстрее, парень!» — донесся до меня голос Барда, который воспользовался еще одним кристаллом. «У них может скоро начаться обход!» Я тут же увидел полку с буквами «АС» и пробежался по алфавиту. «Так, Ассамблеев, Астахов, Остемин...» По моей спине пробежал холодок. Моего дела на полке не было. «Как же так?» Еще раз проверил. затем начал читать фамилии на остальных папках. Может, просто положили не в ту ячейку? «Парень, ну ты скоро?» — тихо зарычал Барт, нервно почесывая нос. Только он хотел подойти к двери, как в коридоре раздались шаги. Барт тихо подошел ко мне и забрал у меня кристалл, а затем в архивной комнате вновь стало темно. Шаги стихли прямо напротив нашей двери. Я увидел в щели под дверью две тени от ног, а затем раздался скрип дверной ручки. «Вот же!» —